Глава 195. Я четко развернулся на каблуках и вышел из шатра, ощущая, как черная злость закипает внутри. Жар пустыни ударил в лицо, но по сравнению с пылающим гневом казался прохладой. Возвращаясь к своим позициям, я пытался обдумать ситуацию. Если артиллерия уничтожена и подкреплений не будет, нам придется рассчитывать только на собственные силы. Подойдя к редуту, я увидел усталые лица своих солдат. Они ждали новостей, надеясь на лучшее. «Командир!» – вышел ко мне навстречу Броган. «Какие вести?» Я вздохнул. «Подкреплений не будет. Мы можем рассчитывать только на собственные силы». Он сжал челюсти, но кивнул. «Значит, будем биться до последнего». «Мы должны подготовиться, Броган. Я установлю дополнительные печати аннигиляции. Проследите, чтобы каждый занял свою позицию и был готов к бою. Сейчас, пока есть время, всем отдыхать». «Считайте, уже выполнено, офицер». Я призвал из руны бочки с прохладной водой и вновь начал расставлять печати, чувствуя, как утекает время и драгоценная звездная кровь. Но другого выхода не было. Печать аннигиляции в буквальном смысле уничтожала всех, кто попадал в радиус действия. Радиус был очень приличным, около 12 метров. Было бы побольше времени, я бы обставил наши позиции в несколько рядов. Но, увы, время было именно тем ресурсом, которого нам не хватало. Откат же заклинания составлял 3 часа. Воздух становился все тяжелее. Вдалеке снова поднялось облако пыли. Урги приближались. Вот и вышло время. А я успел поставить только 3 печати. «Командир!» – закричал наблюдатель. «Они идут!» Я выругался и на максимальном увеличении всмотрелся. На этот раз их было еще больше. Толпы дикарей на Таура неслись вперед. Воздух наполнялся их боевыми криками. «Всем по местам!» – прохрипел я. «Приготовиться к бою!» Пулеметчики заняли свои позиции. Танки разворачивали башни, готовясь к сражению. Солдаты заняли свои места, укрывшись за мешками с песком. Лица были сосредоточены и серьезны. Орги приближались, и земля дрожала под копытами их быков. «Всем огонь по готовности!» – скомандовал я, целясь из своего АКГ-12. «Боезапас не экономить!» Раздался оглушительный грохот. Танки открыли огонь. Снаряды взрывались в гуще врагов, разбрасывая тела и ошметки Таура. Начали долбить мортиры, исполнявшие в легионе скорее роль минометов, чем осадных пушек. Пулеметы застрекотали, выплевывая свинец, накатывавшую на нас орду. Но урги не останавливались. Они шли вперед, невзирая на потери. «Заряжай!» – кричал Броган, передавая команды. Я не жалел боезапас, поливая надвигающуюся волну длинными очередями, потому что ситуация была такой. Куда ни выстрели, всюду найдешь цель. Внезапно с правого фланга ослепительно вспыхнуло. Печать аннигиляции сработала, уничтожая большую группу врагов. Но их было настолько много, что они этого даже не заметили. «Командир, они сейчас прорвутся!» – закричала Леона, стрелявшая из своего карабина. «Танки, вперед!» – скомандовал я в ментальном чате. «Бронетранспортеры прикрывают!» «Принято!» – отозвался Зес. Металлические команды двинулись, их гусеницы гребли по песку. Орудия стреляли без перерыва, но орги уже были слишком близко. В этот момент слева показались новые фигуры. Я напрягся, думая, что эта нелегкая принесла еще больше ургов, но затем разглядел знакомую форму. Центурия легионеров двигалась, ощетинившись сталью штыков. «Это Салмир Руко!» – радостно воскликнул Алрик. Я решил, что кавалеристы нам нужнее, как стрелки, и все они сражались на нашем редуте, укрывшись за стеной из мешков с песком. Мы с младшим офицером Руко вместе учились, но я про него ничего не мог сказать, так как до этого мы почти не общались. Увиделись только здесь, на военном совете. Центурия Салмира стремительно двигалась на помощь. Их броневики открыли огонь по ургам, заходя с фланга. «Салмир, рад тебя видеть!» – заорал я радостно. «Не смог смотреть, как ты здесь в одиночку развлекаешься, Кир!» – послышался веселый ответ. «Держись, сейчас мы их вместе...» Он завершил свой экспрессивный выкрик грязными ругательствами, чем вызвал взрыв смеха среди своих людей. Совместными усилиями мы начали оттеснять врага. Урги, ошеломленные неожиданным подкреплением и внезапным фланговым ударом, смешались. «Не давать спуску этим тварям!» – кричал Броган, размахивая своим тесаком, и первым встретил урга, забравшегося на земляную стену. «Штыки их!» – скомандовал я. «А то сейчас штаб-сержант один всех без нас порубит!» Солдаты, приободренные прибытием помощи, с новой силой набросились на врага. Пулеметные очереди, взрывы, крики – все слилось в хаотичный водоворот. Наконец, урги дрогнули и начали отступать. Их ряды рассыпались, и они рассеянно отступили назад в пустыню. Наступила тишина, нарушаемая лишь тяжелыми вздохами и стонами раненых. Я опустил оружие, чувствуя, как силы покидают меня. Ко мне подошел Салмир, улыбаясь. «Вы чуть не опоздали», — улыбнулся я в ответ. «Салмир Руко никогда не опаздывает. Салмир Руко всегда вовремя приходит». «Очень вовремя», — ответил я, пожимая его руку. «Спасибо». И рассмеялся. Теперь у меня было на одного брата по оружию больше. «Нужно поговорить», — серьезно сказал я, оставляя шутливый тон. «Здесь небезопасно». Салмир кивнул. «Согласен. Есть новая информация». Я почувствовал неладное. «Что случилось?» Он огляделся и понизил голос. «У меня есть сведения, что позиции легионной артиллерии захвачены неургами. Сет Вандертус на сообщение об этом отреагировал странно». В этот момент в небе раздался пронзительный азартный клёкот. Мы подняли головы и увидели темные крылатые силуэты могучих зверей. Это были гипоптеры, летающие монстры, которых использовала только крылатая кавалерия Аркадона. «Будь я проклят!» – воскликнул Алрик. «Крылатые кавалеристы!» Звери пикировали на нас, делая вираж у самой поверхности, набирали огромную скорость, догоняя улепетывающих ургов, стреляя, бросая им вслед огненные шары, другие боевые заклинания и металлические дротики. Земля буквально горела под неприятелем. «Это еще не конец!» – прохрипел Салмир, вытаскивая меч. «В атаку!» Я вскинул свой иллиумовый клинок. «В атаку!» Мы подняли наши центурии и контратаковали, стремясь закрепить успех. Песок под ногами казался раскаленным даже через толстую подошву. Но адреналин гнал нас вперед. Легионеры кричали, их голоса смешивались с лязгом танковых траков и треском пулеметов. Я чувствовал, как мое сердце готово выпрыгнуть наружу. Гипоптеры проносились над нашими головами, создавая шквалы ветра. Их крылья отбрасывали тени на иссохшую землю, а воинственный клёкот могучих животных то и дело оглашал раскаленный воздух. Крылатая кавалерия Аркадона была грозной силой, и даже урги в панике пытались укрыться от их ударов. «Вперед, не отставать!» – кричал Салмир, размахивая мечом. Я шел рядом с ним, то и дело срезая кого-нибудь из врагов одиночной иглой. Пыль забивалась в рот и нос, но я не обращал на это внимания. Вид урагана и стали, обрушившегося на оргов, вдохновил подняться в атаку еще часть центурий. Неровная линия нашей контратаки вынудила кавалерию прижаться к топкому берегу реки. Там, где мы легко проходили, тяжелые тауры вязли. Мы достигли линии отступающего врага. Орги, ошеломленные атакой с воздуха и нашим натиском, пытались сопротивляться, но безуспешно. Мы стреляли и рубили, а потом снова и снова. И меня уже не волновало, сколько жизней забираю. Сочувствие к этим варварам у меня исчезло еще, когда я увидел голых людей, привязанных к столбам в лютый мороз. Это была война, в которой выживание человечества зависело от каждого моего выстрела и удара. В какой-то момент мы начали безнаказанно расстреливать увязших всадников. Они, спешившись, попробовали остановить свое избиение. Мы встретили их в штыки. Один из ургов, огромный свирепый, бросился на меня с поднятой секирой.